Иван Александрович приехал в отделение через 20 минут. В дежурке сидел щуплый белобрысый человек и вертел в руках очки с выпуклыми стеклами. Данилов даже не удивился. Он просто ожидал этого. Знал, что заявил о пропаже машины именно тот самый шофер в очках с выпуклыми стеклами. Допрос он начал сразу в отделении. «Ваша фамилия, имя, отчество?» «Червяков Валентин Иванович». «Год рождения?» «Мне 28 лет. Место работы. Я механик первого автохозяйства. Почему же в вашем заявлении написано, что вы шофер?» «Это временно. Почти все водители на фронте. Я из-за близорукости от службы в армии освобожден, поэтому с сентября прошлого года работаю водителем». «С таким зрением?» «Что поделаешь, товарищ следователь? Война». Данилов встал из-за стола, прошелся по комнате. Червяков сидел спокойно, прищуренные глаза смотрели куда-то мимо, словно видели такое, что никто другой увидеть не мог. «Номер вашей машины — МО-2606?» «Да. А что, она найдена?» «Пока спрашиваю я. Извините». Голос ровный, спокойный очень голос, слишком даже. Данилов достал папиросу и начал разминать табак. Делал он это нарочно медленно, специально затягивая паузу. Червяков продолжал молчать, все так же бесстрастно глядя прямо перед собой. Казалось, что именно на стене кабинета проецируется что-то, видимое только ему, ему и никому больше, и что это и есть для него сейчас самое главное и интересное. — Вы знакомы с Ивановским? — внезапно резко спросил Данилов. — Да. — В каких вы отношениях? — Я не понимаю вопроса. — Как часто вы с ним виделись и в какой обстановке? — Виделся с ним в конце 41-го, точнее, в ноябре, в конце ноября. Мы ящик с ценностями возили, а у меня машина сломалась. Ну вот и пришлось. — Что пришлось? — Ящик к Дмитрию Максимовичу тащить. — А вы знали, что было в нем? — Конечно. — Что? — Ценности, большие ценности. Мы их должны были отвезти на 70-й километр Горьковского шоссе. Почему именно туда? Там было какое-то учреждение, которое их принимало и отправляло в глубокий тыл. — А откуда вы узнали о ценностях? — Интересно. Червяков поправил очки. — Очень интересно. — Да вы, видимо, считаете меня человеком, которому ничего нельзя доверить? Так я должен понимать ваш вопрос. — Гражданин Червяков, здесь спрашиваю я. — Это почему же? Вы, собственно, кто такой? Вы меня пригласили. А мое право отвечать вам или нет? Логично, но неразумно. Я начальник отделения по борьбе с бандитизмом Московского уголовного розыска. Фамилия моя Данилов, зовут Иван Александрович. Вам этого достаточно? Вполне. Только прошу документы показать. Данилов усмехнулся, вынул удостоверение. Он смотрел, как Червяков читает его, близко поднеся глазам, и еще раз удивился, как такому человеку можно доверять машинам. Все в порядке. Червяков протянул обратно удостоверение. Теперь спрашивайте. Мы остановились на том, что вам поручили помочь Ивановскому вывести ценный груз. Да. Меня вызвали в нашу спецчасть, объяснили всю важность задания и даже выдали наган. Что случилось потом? Машину мне дали старую. Я сразу же написал об этом докладную записку. Почему же вам дали плохую машину? Теперь уже трудно сказать. А что дальше? Машина сломалась у колхозной площади. Мы ее бросили и отнесли ящик в дом к Ивановскому. Вы помните этот ящик? Очень хорошо. Он большой, деревянный, сверху обитый тонким железом, по бокам две ручки. Какого он цвета? Вот этого не помню. Понятно. Что было потом? Мы отнесли ящик, и я ушел к машине. «Больше вы не были у Ивановского?» «Был». «Когда?» «В декабре». «Зачем?» «В машине Дмитрий Максимович оставил чемоданчик с бельем. Я его обнаружил в гараже на следующий день. Но отнести не мог. Меня срочно направили в Балашиху, в ремонтные мастерские, чинить разбитые на фронте машины. В декабре я вернулся и пошел к Ивановскому. Я очень удивился, застав его дома». А еще больше удивился, увидев в прихожей тот самый ящик. Тогда я понял, что Ивановский просто жулик. Я долго не решался сообщить о нем. Потом опять уехал в Балашиху. Приехал в апреле и решил пойти в ювелирторг, в их промкомбинат и сообщить. Червяков снял очки и помолчал. В промкомбинате я передал заявление начальнику охраны. Фамилия у него странная, подождите. Червяков достал пухлую записную книжку, близоруко поднес ее глазам. Вот, Шантрель. «А почему же вы к нам не пришли?» Червяков надел очки и посмотрел на Данилова. За выпуклыми стеклами глаза казались огромными, особенно зрачки. «К вам я боялся. Я ведь лишенец». «Не понимаю. Отец у меня арестован в 38-м». «Значит, боялся». «Значит, так. А потом что?» «Ночью вчера ко мне четверо военных пришли. Да, кстати, тот самый Шантрель запретил мне говорить об этом. Ну, пришли военные. Какие? Обыкновенные, в гимнастерках, сапогах, с наганами. Допросили меня, документ показали, что они из охраны промкомбината. Потом сказали, что воспользуются моей машиной. Их якобы сломалось. А моя во дворе стояла. Вот и все. Утром машины нет. Я и заявил. Побудьте здесь. Данилов вышел в соседнюю комнату. Полесов сидел у самой двери. — Слышал? — Слышал. — Езжай в промкомбинат.